не было такого. Он, вот это он как раз то и не сделал бы. Сколько ты там не топчешь, не разбрызгаешь. Это не лужа какая-то или не фонтанчик дома, который мы сами делаем. Ведром вычерпали и нету. Это реки. И он имел в виду другое учение. И я вижу, знаете, здесь что такое интересное? Что очень... Вот люди хотят что-то поменять в лучшую сторону, мораль настроить. Для этого есть учение различные, меры принимаются. И это хорошо, с одной стороны. А Бог тоже, но не хочет, чтобы люди жили развратной жизнью. Но вот здесь и я вижу другое, когда ассирийский царь шел. Он свою религию приносил. И когда мертвая религия берет власть даже над культурой, тоже ничего доброго не будет. Вы понимаете меня, что я говорю? Поймите одну вещь такую. Это из практики жизни видно. Когда люди насаживают свою культуру чисто по-человечески, здесь даже преимущество есть некоторое, может быть, условное. То есть даже кто-то и не вписывается в рамки этой культуры, ну, на него посмотрят свысока, искоса. Если не сделают преступление, то его не посадят. Но если мертвая религия взяла верх, религия бывает беспощадной. Это крестовые походы. Вы понимаете, что я говорю? Это ж во имя Бога. Это самое страшное, когда где-то религия берет верх, она мертвая, когда она ничего не имеет с живым Богом. Тогда здесь люди беспощадные бывают. И Священное Писание говорит так, что будут убивать вас, и что будут думать? И будут думать, что они этим что делают? Служат Богу. Поэтому довольно-таки серьезный вопрос с этим Ассуром стоит или с этим ассирийским царем. Я говорю, там все топтал и реки растаптывал. И действительно, это бывает трагедия большая. Особенно еще когда религия с государством заодно. Это такая машина, которая мелет все. Устоять трудно тогда. Она мертвая. Она мертвая. Если даже со стороны кажется, ну, вроде и мотивы хорошие, вроде и стандарты неплохие. Ведь всякая религия, она стоит за святость, за чистоту. Никто ж не говорит, что мы хотим, чтобы разврат был. И тем не менее, это получается нечто вот такое ужасное и неприятное в жизни. Потом я хотел бы, прежде всего, чтобы мы не были религиозными людьми, а чтобы были живыми. Были живыми, что могли понимать друг друга, умещать друг друга. Религиозные люди не умещают друг друга. Если что не так, то я тебя терпеть не могу, потому что не так думаешь, как я. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? И вот здесь можем себя проверить. А я как в этом отношении? Спокоен, уравновешен. Понимаю. Или сразу зубы показываю. Если что-то не так, а это уже не совсем то, что надо. Я, правда, уже про волков говорить не буду. Войдут к вам лютые волки, нещадящие стад, буду говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Я просто беру от нас, хороших вот таких, какие мы есть сегодня. Но иногда нетерпимые к чему-то. И я этим не хочу грех заглаживать. Я не хочу сказать, что закройте глаза на все, и пусть кто что хочет делать. Я совсем этого не сказал. Я сказал правильное отношение и правильное поведение. Правильное поведение. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? То есть Бог, смотря вперед, зная судьбу этих народов, зная наперед, как они жить будут, и для их наказания за тысячелетия предопределил, что появится такой Сенахерим. И я его рукою буду наказывать их. И это было так. И Господь говорит, вот ты думаешь, что это ты такой, но я издавна тебя на это предназначил. И ты просто сегодня никакой не могущественный, никакой ты не сильный. Просто я тебе дал эту власть, и там даже мы будем читать, дал власть, и все стали маломощны, все трепещут перед тобой. Господь говорит, это не твоя заслуга. А вот придет время, мы это будем читать еще. Придет время, когда я сделаю то, что надо сделать, и тогда ты увидишь, кто ты есть. Ты увидишь, что ты ничего не можешь делать. Абсолютно. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? И вот Бог, как Бог, Он очень часто открывает наперед, что будет. Доказывает им, что Он Бог и знает все. Вот я издавна, разве ты не слышал? Значит, можно было слышать? А если ты не слышал, но, наверное, не хотел слышать? Разве ты не слышал, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. Вот вам, пожалуйста, вся тайна его силы, вся тайна успеха. Говорит, я, чтобы наказать этих людей, я их наказываю такими же людьми, какими они есть. И не надо ничего другого. И говорит, и ты сегодня это делаешь. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели он выхолощился. Вот, пожалуйста, кем они стали? Это вот признаки немощи все перечислены. Как порость, как трава, как опаленный хлеб, прежде нежели он выколочился. И Господь говорит, ну, это ж я сделал так. Это ж я сделал так. Я когда-то читал одно такое исследование, и оно подтверждает вот то, что я сегодня читаю. Одного укрепил, а другого сделал слабым. И говорят, когда монголы-татары, прежде монголы-татары пошли на Русь, то там где-то целые 5 лет на Руси был сильнейший голод и неурожай. Сильнейший голод и неурожай. И после этих 5 лет пошли монголо-татары и смогли тогда завоевать. Потому что у Бога свой план был в отношении этого. Вот то, что я сегодня читаю. Тебя укрепил, а их сделал маломощными, чтобы ничего лишнего не применять. И чтобы, ну, добиться успеха, который Бог предопределил. И я так вот иногда очень часто вижу вот такое явление. Когда прежде чем что-нибудь случится, обязательно какие-то проблемы пойдут. Человек ослабеет и впоследствии уже не может защищаться. Одерживает победу. Поэтому Господь здесь говорит, просто подтверждает еще одну мысль. А вы помните, значит, он не предпочитает богатого бедному, ибо вообще они дело рук его. Помните это место Писания? И говорит, и он делает бедным, и он делает богатым. Он обогащает, и он делает нищими. Для чего? Конечно. Что-то на поверхности, или это уже другая тема немножко. Ну, а прежде всего, чтобы через бедных проверить богатых. Но то ж так. Вы помните, когда богач оказался в аду, и там с кем они разговаривали? С этим нищим, который лежал у ворот его в струпях. Помните? Вот Бог дал ему богатство. Но испытал его, как ты будешь им пользоваться. И он каждый день пришествовал блистательно, а этот нищий лежал у ворот, И он даже не просил много, он просил только крошки со стола. Он не просил даже кусок хлеба, крошки со стола, говорит, и никто ему не давал. И после встретились Бог, говорит, вот смотри, что ты делал, чем ты занимался. Это не то, что, допустим, ну, ты не знал, не видел, у твоих ворот лежал. И ты его видел каждый, может быть, переступал, когда шел. И ноль был. Поэтому они все дело рук его, все ему надо. И говорит, вы помните, чем утверждается царство царя, чем утверждается? Когда он милосерден к бедным. И опять бедные. Бедные испытывают богатого, испытывают царя, испытывают начальника бедные. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не роптали, что мы бедные, кто бедный. Но, а может быть, кому-то Бог и не дает, потому что цель такая, идолом стала это. Не даст тогда тоже. Не даст. Если у кого-то самоцель быть богатым, если кто-то весь смысл жизни видит в этом, то не даст. Особенно, когда Бог хочет спасти человека. Я не говорю про неспасенных людей, там совсем другое. Там. У них своя философия, своя жизнь. Их жизнь только на земле, и они о вечности не думают. И в 72-м псалме Давид сказал, когда Асав соблазнился, он сказал так, открылись глаза, и я увидел, что они на скользких путях стоят. Вот шли, оборвались и туда совсем. Ты их на скользких путях поставил. Поэтому вот с этой точки зрения мы не можем о нас говорить так, как о тех, которые умерли. Там другое немножко. Положение другое, другой взгляд Божий на них. У них своя философия, мы их не касаемся. Мы касаемся у них себя. Вот мы, верующие люди. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, вот, как трава на поле, это признак немощи, нежная зелень, второе, третье, порост на кровлях. Ну, знаешь, что такое порост на кровлях? Вот когда давно где-то не живут в доме, и там глядишь, уже березка растет. Ну, скажите, а ее судьба завидная? Она вырастет березой большой там на кровле? Да нет. Или, допустим, ну трава, и что трава, ей много не надо, надо растет. А уже, допустим, если дерево на кровле, ну то где же оно расти будет? Оно скоро засохнет, его нету будущего. Вот. И вот люди, вот грешники, не тоже как порост на кровле. Кажется, вроде и расту, и живу, а корня некуда пустить. Обстановка совсем не та, что надо, атмосфера не та, что надо. Трава на поле, нежная зелень, как порост на кровле, и опаленный хлеб, прежнежели выколочился. Ну, опаленный хлеб тоже, он же плода не даст. Он же плода не даст. Хотя может и зависть быть какая-то, но плода не будет, он опаленный. Опаленный. Солнцем опаленный или каким-то стихийным бедствием опаленный, но опаленный есть опаленный. Сядешь ли ты, Господь дальше говорит, что Он все знает, сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня, вот что Бог очень сильно не любит. Знаю и дерзость твою против меня, за твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, и я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удила мои в рот твой, и возвращу тебе назад той же дорогой, которой ты пришел. Знаю, когда ты садишься, Бог нам тоже не однажды говорил так, знаю, когда ты встаешь, но на что обратил внимание? Даже не на то, когда уходишь, когда выходишь. Дерзость. Есть дерзновение к Богу, это положительное, и есть дерзость. И вот как раз Синахирим или Рабсак, ну, они одного поля ягоды, один начальник, другой исполнитель. Они как раз были дерзкие. Они не признавали никого. Они знали только себя. Мы вот так и так. Вы понимаете, что значит дерзить, быть дерзким? Это люди, которые никого не уважают. Унижают словами и так далее, так далее. Дерзкие. На предупреждение они реагируют с дерзостью. Тоже ни на что не обращают внимания. И вот Господь говорит, а чего такая дерзость? Надмение. Надмевается. То есть считает себя сильнее всех, лучше всех. Но все у него лучше. Надмевается. Надмение. И я вспоминаю один из текстов Писания, который гласит так, коротенькое слово. Оно, значит, звучит так сегодня, а для нас это наставление. Господь говорит так. Можно поручиться, что надменный не останется ненаказанным. Можно поручиться. Вообще, Бог против поручительства. Говорит, если ты поручился за ближнего твоего, ты попал в сети. Иди скорее просись, расстраивай все это, потому что ты уже в руках того, за кого ты поручился. Вы знаете, как сегодня часто поручились, а тот, за кого поручились, не отдает деньги и все. И забирают у кого? У поручителя. И понимают, что плохо, понимают, что это незаконно, но ты поручился. А как плохо попасть под власть человека? Он всегда может неожиданно где-то такое устроить, что даже и не подумаешь. Потом Писание говорит, что не поручайся ни за кого. А вот за то, что надменный будет наказан, можете поручаться. Вот интересно написано. А вот за это можно поручиться, вопросов не будет никаких. Надменный будет наказан. Ну, это же гордость. Это же гордость. Это первый грех, который появился во Вселенной. И здесь Господь как раз увидел это именно в действиях и в жизни Сеннахерима и его слуг. И он говорит так, еще раз читаю. «За твою дерзость против меня». А в чем она выразилась? «Пусть вас Бог не обманывает. Он вам не поможет». Это были дерзкие слова. Без всякого страха, без всякой ответственности. Я очень хотел бы, чтобы мы научились отвечать за свои слова, что мы говорим. Вот насколько это порок такой сильный. Как-то получилось так, я не называя имен, не называя фамилий, хотя мог бы их назвать, но то совершенно не нужно. Когда один сосуд, его все знают сегодня. Его знают в Беларуси, его знают на Украине. И такое однажды выдал, что, как пишем, хоть стой, хоть падай. Но мы пошли помолиться, а Бог говорит, что говорит, этот человек не отвечает за свои слова. Вера есть, а за слова не отвечает. И в конце концов, ведь придется отвечать за это перед Богом. И если я неоднократно предупреждал и предупреждаю и себя, и других, что если за всякое праздное слово человек даст отчет, то за всякую неправду, тем более за каждое слово человек даст отчет. И вот люди не дают отчета. Говорят и не думают, что говорят, зачем говорят. И может быть самое страшное, что думают, что все это нормально, и не каются. А потом придется или каяться, или Бог будет рассчитываться, судами рассчитываться за все это. Это не такие простые вещи все. Слова, я уже говорил, что значит слова. Словами сделало так, что поразрывали одежды. Это слова были. И я читаю дальше. «Я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел». Знаете, вот как Бог строго судит, даже не разрешит другую дорогу выбрать. Вот так счешнит. Ну, по сути дела, можешь другой дорогой идти, я тебе даже другой дороги не дам. Вот будешь идти той дорогой, которую пришел. Почему? Потому что вложу кольцо мое в ноздри и удела. А кольцо и удела, это был царь эфиопский, Таргак. И что там, вот та смерть, которую 185 тысяч было поражено. Остановился, когда сказали, эфиопский царь Таргак пошел войною там где-то. А уже пошел назад, удела были 185 тысяч воинов мертвые за одну ночь. Вот Божье кольцо, вот Божье удела. Оказывается, знаете, что мы вообще люди, ну, когда Бог что-то делает, как вещи все равно. Захотел и воспользовался. Еще поняли, хорошо, не поняли, придется понимать. Придется понимать, иначе путь будет осложнен в вечность. И я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел. И вот тебе ежеки знамение. Знамение того, что это Бог делает. Интересное знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна. И на другой год самородное. То есть два года буду вас кормить, не будете сеять. Чтобы вы поняли, что это моя работа, что это мое кольцо и мои удела. Хорошо, когда Бог такое знамение дает, да? В другом месте, вот тебе знамение. Два твои сына, Офни и Финес, умрут в один день. Это тоже знамение, но это такое знамение, которое, вы знаете, что неприятное. А здесь и знамение приятное. Вот два года не садите, не ешьте самородное, а уже в третий год, уже читаю дальше. А на третий год сеете и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. Вот хорошо, когда Бог такие знамения дает. Ну, у него часто знамения и другие бывают. И вот тебе, говорит, знамение. Два твои сына, Офни и Финеес, умрут в один день. И так далее, и так далее, и так далее. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Вот тут что интересно, что Бог очень часто продолжал свою работу с народом израильским, когда их оставался только маленький остаток. Это было не один раз, но ни разу они не исчезли. Вот были народы, цивилизации, они исчезли вообще. Меньше, меньше, меньше, все, нет этих народов. А для народа израильского очень часто основная масса, с ними нельзя было работать. С ними нельзя было трудиться. Они любили грешить, и Бог их уничтожал. Но всегда оставлял для себя остаток. Этот остаток не был уничтожен, а опять развивался, и опять был многочисленный народ. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенные от горы Сиона. Вот как бы этот народ не отступал от Господа, но когда Бог его взял в удел, всегда себе остаток оставлял и говорил, что Иерусалим не исчезнет, и Сион будет на своем месте, и отсюда все пойдет хорошее. Потому что Бог их хранил. И хранил их по обетованиям, данным отцам. Бог часто-часто говорил, это делаю ради Авраама, друга моего, помните? И я это сделаю ради Якова, не ради вас, говорит, а ради их, потому что они вот такое благословение принесли для всех будущих поколений, наследственность положительная. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенный от горы Сиона. О чем сегодня это говорит? Потому что сегодня многие народы и государства, они хотят стоять во главе. Ну так же. Они борются за гегемонию в общем мире. Но Писание говорит, ничего не получится. Вот откуда все произойдет. От народа Божьего. А это все остальное, какой-то временный успех, какое-то временное удовлетворение, но в конце концов они не будут командовать. Потому что определение Божие, из народа Божия будет выходить закон и благословение, и так далее, и так далее. Ревность Господа Саваофа соделает это. То есть это будет не результатом того, что они очень хорошие и очень добрые, а результат ревности Господа. Господь ревнует о своем народе. Ревность Господа Саваофа соделает это. Почему? Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Он дает обещание, что ничего не бойся этого, что он говорил. Да, он там топтал реки, он там рубил дерева высокорослые, он там уничтожал народ, но с тобой этого не будет. Потому что я займусь защитой твоей. Не приступит к нему со щитом, не войдет в город, не бросит туда стрелы, не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Вот насколько у Бога бывают ценными люди, которые были ему верные. Огромная масса людей. Езекия тоже был, угождал Господу. Но даже здесь, даже о Езекии Господь не говорит. Он говорит, ради Давида я это сделаю. Защищу и сохраню ради себя, конечно, само собой разумеется, и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. Так что болезни бывают от Бога или только от дьявола? Ангел Господень. Вы помните смерть Ирода? Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Так бывают от Бога болезни или не бывают? Это в теологию современную не вписывается. Говорят, только от дьявола. Но куда пойдешь против того, что конкретно написано? Или, допустим, когда читаем Откровение Иоанна, и вышли семь ангелов, а поясли их по перщам, золотыми поясами. Помните этот суд Божий? И стали поражать язвою. Значит, бывает... Бывает, бывает. Просто не спорьте другой раз ни с кем. Потому что бывает. Почему? Я не знаю. Потому что дьяволу тоже только, допустим, Иова Бог поразил проказы, вернее, допустил. Дьявол поразил проказы лютые. А Моисей сунул руку в пазуху и вытянул белую от проказа, что там дьявол был или нет. Нет. А потом положил назад у пазуху и вытянул здоровая рука. Поэтому тут вот интересно, зачем Бог этим заниматься, когда дьявол есть. Но, тем не менее, написано такое. Написано такое. И никуда ты этого не денешься. И вышел ангел Господень. Кстати, я не раз повторял. Вот есть история мировых войн. И там как раз вот этот случай описан. Но уже написано не ангел Господь, написано, какая-то язва пошла И за ночь 180 тоже ассирийский царь и так далее. А есть такая «Аналы» называется, или значит, «История мировых войн». Вот это случай как раз описан, который здесь в Библии описан, но со своей точки зрения и причина какая была. Знаете, 185 тысяч, вы представляете? Это легли мы спать, утром поднимаемся, ни одного человека, барана ведь живого нет. Все мертвые. Да даже еще больше, на где-то 170 тысяч, наверное. Я не знаю последней статистики. Но это огромный город. Ну и с кем воевать теперь? Конечно, повернулся и пошел назад. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарацер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И не думал, и не гадал, как исполнится вот то, что Бог сказал, я его поражу мечом в земле его. И вы знаете, и пришел некоторое время, жил, вроде казалось, слова Господа пустые. Бог сказал, поражу, а сам вот какое время живу. И мне вспоминается текст Писания, не скоро совершается суд над худыми делами, оттого сердце грешников и не страшится делать зло. А вот здесь понятно, пришел, вроде спокойно все. А потом, когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Нисрох это большой орел, это не просто так, он и сам себя считал большим орлом, то против меня никто не устоит. А получилось так, что, оказывается, он даже в своей семье не имел почета и авторитета. Сыновья убили. Убили сыновья родные. Что там было, мы не знаем. Но два сына, не один. И сказать, что они воевали за престол, нет. Они убежали в землю Араратскую сразу. Они, если раньше убивают отца, садиться на престол, здесь что-то у них было такое. Но я понимаю, что у них было, не знаю. А со стороны Божией это было исполнение обетования Божия. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарацер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Это пусть Господь благословит нас. Пусть будет какая-то польза от того, что мы сегодня слышали. Пусть у нас будет вера в то, что Бог всемогущий и обладает всей полнотою. И пусть сегодня благодать Господь будет научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. Да благословит нас Господь. Аминь.